И трамвай поехал дальше, сквозь ночь, сквозь мрак и непогоду. А я сидел в нем послушно, основательно усыпленный, но весь слух, весь ожидание, покачивался из стороны в сторону. Голова опущена, руки как неживые, на колени. «Слышите его голос, сынок?» «Слышу. Чувствуете, как от него пахнет?» «Чувствую. Дождь усилился?» «Усилился. Темно?» «Темно. Вы в трамвае, все равно как под водой. Такой сильный дождь, а сзади вас кто-то раскачивается, стонет, шепчет, бормочет. Да. Слышно вам, что он говорит?» «Почти. Глубже, тише, легче. Несемся, трясемся, катимся. Слышите его голос?» «Да». «Что он говорит?» «Он... спим. Спим крепко, глубоко. Слушайте». Он обдавал мой затылок дыханием теплым от виски. «Ну что? Что?» «Он говорит...» В голове у меня раздался скрежет, трамвай сделал поворот. Из проводов полетели искры, ударил гром. «Ха!» – заорал я. «Ха!» – и еще раз. «Ха!» Я завертелся на стуле в паническом ужасе. Как бы увернуться от дыхания этого маньяка, этого проспиртованного чудовища? И вспомнил еще что-то. Запах. Он вернулся ко мне вдруг и теперь обдавал мне лицо, лоб, нос. Это был запах разверстых могил, запах сырого мяса, гниющего на солнце, запах скотобойни. Я крепко зажмурился, и меня начало рвать. «Малыш, проснитесь, Господи помилуй! Очнитесь, малыш!» — кричал Крамбли. Он тряс меня, шлепал по щекам, массировал шею. Он опустился на колени, пытаясь подпереть мне голову, поддержать руки, не зная, как лучше меня ухватить. «Ну все, малыш, все! Ради Бога, успокойтесь!» «Ха!» — выкрикнул я. Последний раз содрогнулся, дико озираясь, выпрямился и вместе с этим гниющим мясом свалился в могилу, а трамвай пронесся надо мной, и могилу залило дождем, а Крамбли продолжал бить меня по щекам, пока у меня изо рта не вылетел большой сгусток залежавшейся пищи. Крамбли вывел меня в сад, добился, чтобы я стал ровнее дышать, вытер мне лицо, ушел в дом подтереть пол и вернулся. «Господи!» — воскликнул он. «Ведь получилось! Мы достигли даже большего, чем хотели, правда?» «Да», — устало согласился я. «Я услышал его голос. И говорил он именно то, что я ждал. То, что предложил вам, как название вашей книги. Но голос его я хорошо слышал, он мне запомнился. Когда я теперь его увижу, где бы это ни оказалось, я его узнаю. Мы идем по следу Крамбли, мы уже близко. На этот раз он не уйдет. Теперь у меня есть примета еще получше, чтобы его узнать». «Какая?» «Он пахнет трупом. В тот раз я не заметил, а если и заметил, то так нервничал, что забыл, но сейчас вспомнил. Он мертвый, наполовину мертвый. Так пахнет пес, раздавленный на улице. У него рубашка и брюки, и пиджак, все застарело, заплесневевшее, а сам он еще того хуже. Так что я побрел в дом и очутился за письменным столом. «Ну, теперь-то я и своей книге могу дать название», — сказал я и стал печатать. Крамбли следил за моей рукой. На бумаге появились слова, и мы оба прочли. «От смерти на всех парусах». «Хлесткое название», — сказал Крамбли, и пошел выключить звук, убрать шум темного дождя. Панихиду по Фанне Флорианне служили на следующий день. Крамбли отпросился на час и подвез меня к благостному старомодному кладбищу на холме, с которого открывался вид на горы Санта-Моники. Я удивился, обнаружив вереницу машин у ограды, и еще больше удивился, увидев, что к открытой могиле движется длинная процессия желающих возложить цветы. Людей было не меньше 200, а цветов, наверное, 1000. «Обалдеть!» – пробормотал Кравли. «Только посмотрите, какое сборище! Кого тут только нет! Вон тот сзади, это же Кинг, Видер!» Видер Кинг, 1894-1982, режиссер и продюсер, лауреат премии «Оскар» 1978 года. «Точно, Видер. А вон Салка Фиртель. Когда-то она писала сценарий для Греты Гарбо. Гарбо Грета, 1905-1990, настоящее имя Грета Густавсон, шведка по происхождению, звезда американского немого кино 20-30-х годов, амплуа загадочных роковых женщин. Благодаря замкнутому образу жизни и обаянию созданных ею образов стала легендой. А вон тот типчик, мистер Фокс, адвокат Луиса Б. Майера. Майер, Луис Б., 1885-1957, один из основателей и совладельцев фирмы Метро Голдвин Майер. А этот, подальше, Бен Гетц, он возглавлял филиал МГМ в Лондоне. А тот, как же вы никогда не говорили, что ваша подружка Фанни водится с такими шишками? А думаете, мне она говорила?